Глава первая. Лоринг вышел из Министерства юстиции через боковую дверь и стал ловить такси. Был конец рабочего дня и рабочей недели, и улицы весеннего Вашингтона заполняла толпа. Лоринг стоял на тротуаре, подняв левую руку. Он уже почти не надеялся поймать машину, как вдруг таксист, только что взявший пассажира, притормозил. «Вам куда, мистер?» «На восток? Садитесь. Этот джентльмен не возражает». В подобных случаях Лоринг всегда терялся. Он подсознательно втянул правую руку поглубже в рукав, чтобы скрыть тонкую черную цепочку, соединявшую запястье с ручкой чемоданчика. «Нет, спасибо. У следующего перекрестка мне надо сворачивать на юг». Он подождал, пока такси влилось в поток машин, и вновь поднял руку. Обычно в такой ситуации мозг его работал быстро, чувства обострялись. В другое время он выискивал бы глазами машины, высаживающие пассажиров, и постарался бы раньше всех добежать до первого же такси с тускло светящимся знаком «Свободен» на крыше. Сегодня, однако, Ральфу Лорингу бегать не хотелось. Из головы не выходило то, что произошло. Только что при его участии человека приговорили к смерти. Человека, с которым он никогда не встречался, но о котором много знал. 33-летнего, живущего в небольшом городке в Новой Англии, в 400 милях отсюда и даже не подозревающего о существовании Лоринга, не говоря уж о том интересе, который проявляет к нему Министерство юстиции. Память снова и снова возвращала Лоринга в большой зал заседаний, где за огромным квадратным столом сидели люди, вынесшие приговор. «Разрешите напомнить вам, мистер Лоринг», — сказал помощник министра, в прошлом военно-морской прокурор, «что при планировании любой боевой операции предполагается урон в живой силе. Но обстоятельства ведь другие. Этот человек не имеет специальной подготовки. Он не знает своего врага, кто это и где находится. Он и не может знать. Мы ведь и сами не знаем». «Вот именно». Новый голос принадлежал другому помощнику министра. Раньше он работал юристом в каком-то акционерном обществе и очень любил совещания, на которых, как подозревал Лоринг, только и мог принимать решения. «Этот человек весьма контактен. Взгляните на его психологический портрет. Не без недостатков, но исключительно контактен. Именно так здесь и сказано. Поэтому вполне закономерно, что выбор пал на него». «Не без недостатков, но контактен? А что, собственно, это значит? Психологические портреты — это всего лишь вспомогательный материал. Суждения весьма приблизительные. Я не могу внедрять человека, которого толком не знаю, как не могу брать на себя ответственность за решение математических проблем для НАСА». «Я понимаю ваши сомнения», — сказал председатель комиссии. «В обычной ситуации я бы согласился с вами. Однако здесь случай особый. У нас в запасе всего 3 недели, и это вынуждает нас пренебречь мерами предосторожности». «Это риск, на который мы должны пойти», — с важным видом сказал бывший военно-морской прокурор. «Себя-то вы никакому риску не подвергаете», — заметил Лоринг. «Если хотите, вас избавят от контакта», — предложил председатель. «Нет, сэр, я пойду на этот контакт, хотя и против своего желания, и прошу внести это в протокол». «Да, вот еще что, прежде чем мы разойдемся». Юрист из акционерного общества перегнулся через стол. «И хочу сразу оговориться, что это исходит с самого верха. Мы все согласны, что у человека, о котором идет речь, есть личные мотивы. Его психологический портрет достаточно ясно об этом говорит, и я хочу, чтобы было не менее ясно, какие бы услуги он ни оказал комиссии, делать он это будет без вознаграждения на добровольной основе. Тут мы весьма уязвимы, Мы не можем, я повторяю, не можем брать на себя ответственность. Было бы хорошо указать, что он сам пришел к нам». Ральф Лоринг с отвращением отвернулся. Пробок на улицах стало еще больше. Лоринг уже решил было пройти пешком 20 кварталов, отделявшие его от дома, но тут перед ним остановился белый Вольво. «Садись, ты ужасно глупо выглядишь с поднятой рукой». «А, это ты? Большое спасибо». Лоринг открыл дверцу и, сев на тесное переднее сиденье, положил на колени чемоданчик. Сейчас рядом с коллегой уже не было необходимости скрывать тонкую черную цепочку на запястье. Кранстон был специалистом по заграничным маршрутам. Именно он провел большую часть подготовительной работы для выполнения того задания, которое только что получил Лоринг. Длинное было совещание. Пришли к чему-нибудь? Зеленый свет. Давно пора. Все решили двое помощников министра и записка из Белого дома. Отлично. Геоотдел получил свежие данные из Средиземноморья. Сегодня утром. Все подтверждается. На севере, в Анкаре и Конье, в Сиди-Баране и в Рашиде, даже в Алжире, производство систематически сокращается. Это очень усложняет дело. А ты чего хочешь? Я думал, наша цель — вырвать их с корнем. Вечно вы чем-то недовольны. Ты тоже не был бы доволен. Мы можем контролировать знакомые маршруты. А что мы, черт побери, знаем о Порто-Белокрус, Пилькомайо и всяких других местах в Парагвае, Бразилии и Гвиане с такими названиями, что язык сломаешь? Тут все надо начинать с нуля. Привлеките экспертов по Южной Америке. В ЦРУ их как собак нерезанных. Невозможно. Мы даже карты не имеем права попросить. Но это же идиотизм. Это шпионаж, а мы занимаемся только тем, что положено Интерполу. Я думал, ты в курсе. Еще бы, устало ответил Лоринг. И все равно это идиотизм. Твое дело — Новая Англия, а уж пампасами займемся мы. Новая Англия — это ведь целый мир. Но куда ушла поэзия, воспевающая сельские красоты и дух Янки, и кирпичные стены, увитые плющом? Вот что пугает. Теперь поэзия другая, привыкай. Премного благодарен. Твое сочувствие просто покоряет. Похоже, ты не очень-то веришь в успех. Времени маловато. Его всегда маловато. Кранстон перестроился в другой ряд, где машины шли быстрее, но тут же попал в пробку на пересечении Небраска-авеню с 18-й улицей. Вздохнув, он перевел рычаг скоростей на нейтралку и пожал плечами. Затем взглянул на Лоринга, тупо уставившегося в ветровое стекло. «По крайней мере, тебе дали зеленый свет, а это уже кое-что». «Конечно, только вот помощники никуда не годятся». «А, понимаю. Это что, он?» Кранстон кивнул на чемоданчик Лоринга. «Он. Со дня рождения. Как его зовут?» «Мэтлок. Джеймс Мэтлок II. Б. Б означает «барбур». Очень старинный род. Собственно, два очень старинных рода. Джеймс Мэтлок, бакалавр гуманитарных наук, магистр гуманитарных наук, доктор философии. Ведущий авторитет в области общественных и политических влияний на литературу елизаветинской эпохи. Звучит, а? Ну и ну. Человек с такой подготовкой. Где же он станет все выяснять? На чаепитиях в честь профессоров, уходящих на пенсию? Нет, в этом смысле все в порядке. Он достаточно молод. Служба безопасности дала ему следующую характеристику. Не без недостатков, но исключительно контактен. Прелестно, правда? Весьма вдохновляюще. А что это значит? Судя по всему, что этот человек не из лучших. Возможно, потому что у него плохая армейская характеристика. А возможно, потому что он разведен. Я почти уверен, что дело в армейской характеристике. И однако же, несмотря на столь серьезный недостаток, человек, который умеет расположить к себе. Меня он к себе уже расположил. В том-то все и дело, меня тоже. Оба замолчали. Кранстон понимал, что коллеге надо кое-что обдумать, прийти к определенным выводам. В большинстве случаев понять это было легко. Ральф Лоринг думал о человеке, чья жизнь, описанная в мельчайших подробностях, полученных из десятков источников, лежала сейчас в его чемоданчике. Имя этого человека известно. Джеймс Барбур Мэтлок. Но сам человек никак не возникал перед мысленным взором Лоринга. И это его беспокоило. В жизни Мэтлока многое вызывало недоумение. Одно никак не соответствовало другому. Он был единственным теперь сыном пожилых и очень богатых родителей, уединенно живших в городе Скарсдейле, штат Нью-Йорк. После окончания Андовера и Амхерста перед Мэтлоком открывалась соответствующая карьера на Манхэттене. Он мог заняться банковским делом, посредничеством, рекламой. Причем ничто в его школьные студенческие годы не указывало на возможное изменение этого запрограммированного будущего. Напротив, женитьба на светской девушке из Гринвича, казалось, лишь подтверждала, что Мэтлок пойдет протаренным путем. Тут с Джеймсом Барбур Мэтлоком стало происходить что-то непонятное. Началось все с армии. Тогда, на рубеже 50-х-60-х годов, Мэтлоку достаточно было согласиться отслужить лишние полгода, чтобы обеспечить себе спокойное существование в качестве интенданта, скорее всего, в Вашингтоне или Нью-Йорке, учитывая связи его семьи. Однако вследствие целой серии нарушений, вплоть до неподчинения начальству, он получил самое нежелательное назначение – Вьетнам, где разворачивались ожесточенные бои. Пока Мэтлок находился в дельте реки Меконг, он умудрился дважды попасть под военно-полевой суд. Впрочем, никаких идеологических мотивов за этим, видимо, не стояло. Просто неумение приспособиться к обстановке. Возвращение Мэтлока к гражданской жизни также было отмечено целым рядом осложнений, сначала с родителями, а затем с женой. Неожиданно Джеймс Барбур Мэтлок, учившийся в свое время достаточно хорошо, но не более того, вдруг снял небольшую квартиру на Морнингсайд Хейтс и поступил в аспирантуру Колумбийского университета. Морнингсайд Хейтс, район Нью-Йорка. Примечание переводчика. Жена прожила с ним 3,5 месяца, после чего тихо развелась и быстро исчезла из его жизни. Следующие несколько лет ничем особенным не отличались. Мэтлок неисправимо превращался в Мэтлока ученого. Он работал, не покладая рук, и через 1 год и 2 месяца получил степень бакалавра, а 2 годами позже защитил докторскую диссертацию. Затем вроде бы примирение с родителями и работа на кафедре английского языка и литературы в Карлайльском университете, штат Коннектикут. С тех пор Мэтлок опубликовал целый ряд книг и статей и приобрел завидную репутацию в академических кругах. Он был исключительно контактен, дурацкое выражение, вполне прилично обеспечен, а те неприятные черты, которые раньше восстанавливали против него людей, теперь, видимо, исчезли. Так что Джеймс Барбур Мэтлок II имеет основание быть довольным, думал Лоринг. Жизнь у него неплохо налажена. Прикрыт со всех флангов, в личном плане тоже полный порядок. В последнее время он, не слишком это афишируя, встречался с аспиранткой по имени Патриция Беллентайн, жили они отдельно, но, согласно имеющимся данным, состояли в связи. Однако женитьбой там и не пахло. Девушка заканчивала работу над докторской диссертацией по археологии, и, по крайней мере, с десяток фондов мог послать ее в дальние страны, где еще много нераскрытых тайн. Судя по всему, Патриция Беллентайн вовсе не собиралась замуж. «Ну а Мэтлок?» — раздумывал Ральф Лоринг. «Что говорят о нем факты? Оправдывают ли они наш выбор?» «Они его не оправдывали, да и не могли оправдать. Здесь нужен настоящий профессионал. Слишком много неожиданностей и ловушек, подстерегая дилетанта. Но как это ни дико, если Мэтлок наделает ошибок и попадет в ловушку, он сможет добиться большего и гораздо быстрее, чем любой профессионал, и заплатит за это жизнью. «А почему вы все считаете, что он согласится?» — спросил Крэнстон. Они прибежались к дому Лоринга, и Крэнстон уже не в силах был сдерживать свое любопытство. «Что? Прости, что ты сказал? Почему вы считаете, что он обязательно примет ваше предложение? Почему он должен согласиться?» «Из-за младшего брата. Мэтлок считает себя ответственным». «За что?» «За смерть брата. 3 года назад тот покончил с собой, приняв большую дозу героина». Ральф Лоринг медленно вел взятую на прокат машину по широкой улице, обсаженной деревьями, мимо огромных старых домов с ухоженными газонами. Среди них встречались дома студенческих братств, но гораздо реже, чем 10 лет назад. Социальная обособленность 50-х и начала 60-х годов уходила в прошлое. Некоторые большие здания назывались теперь по-другому. Палата представителей, Водолей, что вполне естественно, Африканское Содружество, Уорик, Лумумба-Холл. Карлайлский университет в Коннектикуте был одним из престижных учебных заведений, которых так много в Новой Англии. Администрация под руководством ректора доктора Адриана Силфонта перестраивала университет, пытаясь приблизить его к нормам второй половины 20-го столетия. Неизбежные студенческие протесты, бороды и интерес к изучению Африки соседствовали со степенным богатством, эмблемами закрытых клубов и регатами, устраиваемыми на деньги выпускников. Рок-музыка и факультетские чаепития с танцами отчаянно пытались сосуществовать. Глядя на мирный университетский городок, залитый ярким весенним солнцем, Лоринг подумал, неужели в таком месте может происходить что-то серьезное? Тем более то, из-за чего он сюда приехал. Невероятно, но факт. Карлайлский университет был подобен бомбе замедленного действия, взрыв которой приведет к огромному количеству жертв. А в том, что она рано или поздно взорвется, Лоринг не сомневался. Что произойдет до этого, предсказать было трудно. И именно ему предстояло рассчитать все возможные варианты и выбрать оптимальные. Ключом к решению этой задачи был Джеймс Барбур Мэтлок, бакалавр гуманитарных наук, магистр, доктор философии. Лоринг проехал мимо красивого 2-этажного дома на 4 квартиры с отдельными входами. Это был один из лучших домов для профессорско-преподавательского состава. В таких обычно жили способные молодые преподаватели до тех пор, пока положение не обязывало их обзавестись собственным домом. Мэтлок жил на 1-м этаже. Лоринг объехал квартал и поставил машину наискосок от двери Мэтлока. Он не мог здесь долго стоять, то и дело вертелся на сиденье и поглядывал на машины и пешеходов, чтобы удостовериться, что за ним самим никто не следит. Это было очень важно. По воскресеньям, как удалось установить в ходе наблюдения за Мэтлоком, молодой профессор обычно читал газеты примерно до полудня, после чего ехал в северную часть Карлайла, где жила Патриция Беллентайн. Естественно, в том случае, если она проводила ночь у себя дома, а не у него. Затем они обычно отправлялись куда-нибудь за город пообедать и возвращались к Мэтлоку или ехали на юг, в Хартфорд или в Нью-Хейвен. Небольшие городки в штате Коннектикут. Бывало, конечно, и иначе. Девушка и Мэтлок часто уезжали вместе на весь уикенд и регистрировались в отелях как муж и жена. Однако в этот уикенд, согласно данным наблюдения, оба остались в городе. Лоринг взглянул на часы. Было 12:40, но Мэтлок все еще не выходил. Через несколько минут Лоринга ждали на Крессент-стрит, 217. Там ему предстояло поменять машину, чтобы не вызывать подозрений. Он знал, что ему не нужно вести наблюдение за Мэтлоком. Он внимательно изучил все дело, просмотрел десятки фотографий и даже побеседовал с доктором Силфантом, ректором университета. Но у каждого агента свои методы работы, а он имел обыкновение несколько часов понаблюдать за своим подопечным и только потом вступать в контакт. Некоторые его коллеги по Министерству юстиции утверждали, что это дает ему ощущение власти. Лоринг же знал, что это дает ему уверенность. Дверь квартиры Мэтлока отворилась, и из нее вышел высокий человек в брюках цвета хаки, мягких туфлях и бежевом свитере. Лоринг заметил, что он недурен собой, с острыми чертами лица и длинными светлыми волосами. Он проверил замок, надел солнечные очки и пошел по тротуару к небольшой стоянке для автомобилей. Через несколько минут Джеймс Мэтлок выехал на улицу в спортивном автомобиле «Форд Триумф». Агент подумал, что у его подопечного, очевидно, весьма приятная и неотягощенная заботами жизнь. Достаточный доход, никакой ответственности, интересная работа и, к тому же, необременительная связь с красивой девушкой. Все ли у Джеймса Барбур Мэтлока останется по-прежнему через 3 недели? Ведь его мир вот-вот рухнет в пропасть.